Я никого никуда не определяю. Я явилась к вам только для убедительности. И не сомневаюсь в том, что с вами поступят так, как вы этого заслуживаете. Победоносиков покровительственно берет фосфорическую женщину под руку, отводит ее в сторону. Инкогнито? Понимаю. Но между нами, как облеченным обоюдным доверием, не может быть тайн. И я, как старший товарищ, должен вам заметить, что вас окружают люди не вполне стопроцентные. Велосипедкин курит. Чудаков пьет. И должно быть пьет сообразно с фантазией. Должен сказать и про жену. Не смею утаить от организации. Мещанка. И привержена к новым связям и новым юбкам, совокупно именуемым старым бытом. А какое вам дело? Работают зато. Ну что, что зато? Я тоже зато. Но я зато не пью, не курю, не даю на чай, не загибаю влево, не уклоняюсь вправо, не опаздываю, не это самое, не предаюсь излишествам. Не покладаю рук! Это вы все говорите, чего вы не-не-не. А есть что-нибудь такое, что вы да-да-да? Да-да-да? Ну да. Директивы провожу, связь налаживаю, резолюции подшиваю, минимум плачу, максимум получаю. Подписи ставлю, печать прикладываю, от недостатков отмежевываюсь, к энтузиазму присоединяюсь. У меня весь проход бумаг механизирован. Задержки в подписях немыслимы. Процент съедания крысами, так сказать, пропаж, незначительнейший. Я смело могу сказать, что канцелярский аппарат доведен мною до совершенства. Ну, просто уголок социализма. А у вас там должно быть циркуляция бумажек налажена, как лучший конвейер, а? Я не понимаю, про что вы говорите. А, бумага для газет в машину подается исправно. Входит мистер Понткич и мадам Мезальянсова. Ашеев бегемот. Дай в долг. Лик избита, стоимость снизилась. My put cessation. Мистер Понткич говорит, что он согласен по сходной государственной цене скупить все часы. Cessation. За ненадобностью. И тогда он поверит в коммунизм. Понятно и без перевода. Сначала признайте выгоды, потом. Фосфорическая женщина обращается к зрителям. Товарищи, приходите вовремя. Ровно в 12 часов на станцию 2030 год отбывает первый поезд времени.